Видно было, что ему это очень не понравилось. Стоит, задумался, и афиши трепыхаются у него в руке. Потом наморщил лоб и говорит: «Вот что я тебе скажу. Нам надо здесь пробыть 3 дня. Если ты обещаешь сам молчать и негру не позволишь на нас донести, я тебя научу, где его искать». Я пообещал, а он говорит: «У одного фермера, а зовут его Сайлас Фе...» И вдруг замолчал. Понимаете, он сначала хотел сказать правду, а когда замолчал и стал соображать да думать, то и передумал. Наверное, так оно и было. Мне он все-таки не верил. Вот ему и хотелось убрать меня отсюда на целых 3 дня, чтобы я им не мешал. Помолчал немножко и говорит: «Человека, который его купил, зовут Абрам Фостер. Абрам же Фостер, а живет он по дороге в Лафайет. Это будет 40 миль в сторону». «Хорошо», — говорю, — «в 3 дня я туда дойду. Сегодня же днем и отправлюсь». «Нет, не днем, а ступай сейчас же. Да не теряй времени и не болтай зря по дороге. Держи язык за зубами и шагай побыстрей. Тогда тебе от нас никаких неприятностей не будет, понял?» Вот этого приказа я и добивался. Только это мне и нужно было. Мне надо было развязать себе руки, чтобы приняться за дело. «Ну, так ступай», — сказал он. «И можешь говорить мистеру Фостеру все, что тебе вздумается. Может, он тебе и поверит, что Джим твой негр. Бывают такие идиоты, что не требуют документов. По крайней мере, я слыхал, что здесь, на юге, такие бывают. А как станешь рассказывать про фальшивое объявление и про награду, ты ему объясни, для чего это понадобилось. Может, он тебе поверит. Теперь проваливай и говори ему, что хочешь. Да по дороге смотри, держи язык за зубами, пока до места не доберешься». Я и пошел, направляясь от реки в сторону, и ни разу не оглянулся. Я и так чувствовал, что он за мной следит. Все равно я знал, что ему это скоро надоест. Я прошел по этому направлению целую милю, ни разу не останавливаясь. Потом сделал круг по лесу и вернулся к усадьбе Фелпса. Я решил приступить к делу сразу, без всякой канители, потому что надо было, чтобы Джим не проговорился, пока эти молодцы не уберутся подальше. А то еще наживешь хлопот с этой братьей. Я на них нагляделся досыта и больше не желал иметь с ними никакого дела.